сколько раз бывало. Это не иная, вот она, мечта. Но восторг весны сменяло лето, и оказывалось, нет, не та. Я не понимаю, в чем тут дело, только больно каждому из нас. Ласково в глаза мои глядела, я любил ее мерцание глаз. Пусть недолго, все-таки родными были мы, и счастье берегли, и обычное любимое имя было лучшим именем земли. А потом подруга уходила, не уйти подруга не могла. Фимиам навеяла кадила, струйки свеяла сырая мгла. И глаза совсем иного цвета заменяли прежние глаза. И опять казалось, это в новой женщине все было за. И опять цветы благоухали, и другое имя в этот раз золотом сверкало на эмали, вознесенное в иконостас. Рассеиваются очарования и очаровывают вновь, и вечное в душе коронование свершает неизменная любовь. Одна, другая, третья, их без счета, и все-таки она одна, то увядающая от чего-то, то расцветающая, как весна. О, весны, весны! Вас зовут весною, и всем страстям название страсть. Во многих мы, но все-таки с одною, и в каждой огорчительная сласть. Мне хочется уйти куда-то, в глаза кому-то посмотреть, уйти из дома без возврата и там где-то умереть. Кому-то что-то о поэте споют весною соловьи. Чего-то нет на этом свете, что мне сказала бы: живи. Осеню себя осенью, в дальний лес уйду. В день туманный и серенький подойду к пруду. Листья точно кораблики, на пруде застыв, ветерка ждут попутного, но молчат кусты. Листья мокрые, легкие и сухие столь, что возьмешь их, ломаются поперек и вдоль. Не исчезнуть с коробленным никуда с пруда, ведь она ограничена, в том пруде вода. Берега всюду топкие с четырех сторон, и кусты низкорослые стерегут их сон. Листья легкие-легкие, да тяжел удел. У пруда они выросли и умрут в пруде. В белой лодке с синими бортами, в забытьи чарующих озер, я весь день наедине с мечтами, неуловленной строфой пронзен. Поплавок, готовый кануть в воду, надо мной часами ворожит. Ах, чего бы только я не отдал, чтобы так текла и дальше жизнь, чтобы загорались вновь и гасли краски в небе, строфы в голове. Говоря по совести, я счастлив, как изверившийся человек. Я постиг тщету за эти годы. Что осталось, знать желаешь ты, поплавок, готовый кануть в воду, и стихи в бездонность пустоты. Ничего здесь никому не нужно, потому что ничего и нет в жизни перед смертью безоружной, протекающей как бы во сне.